Глава 5. Орлы и мусорный портал. Пока мы с Агеевым предавались ностальгии с привкусом дешевого кофе и упущенных возможностей, полковник Сидорчук времени даром не терял. Ему, как человеку, чья карьера висела на волоске толщиной с поводок губернаторского шпица, жизненно необходимо было изображать бурную деятельность. Стоять столбом и просто мерзнуть он не мог. Это выглядело непрофессионально. Поэтому он решил применить свой любимый управленческий метод. Делегируй панику подчиненным. Жертвами, разумеется, стали наши легендарные сержанты Петров и Баширов. «Орлы!» — гаркнул Сидорчук, подпрыгивая на месте, чтобы разогнать кровь в окоченевших конечностях. «Хватит с голубями переглядываться! У нас тут боевая задача!» Петров и Баширов, которые в этот момент пытались выковырять застрявшую в сугробе сосульку, чтобы, видимо, использовать ее как тактическое оружие, синхронно выпрямились и отдали честь. Правда, Баширов при этом поскользнулся и честь отдал куда-то в район колена напарника. «Товарищ полковник!» — рявкнул Петров, чей нос уже по цвету напоминал спелую сливу. «Ждем приказаний на штурм! У меня монтировка нагрета теплом собственного тела!» «Какой штурм, идиот!» — зашипел Сидорчук, косясь на спину Агеева. «Нам же сказано! Нежно и элегантно! Ваша задача — найти альтернативный вход! Брешь в обороне противника! Может, подвал открыт? Или окно где-то на проветривании? Вперед, ищейки! Без результатов не возвращаться!» Сержанты, получив пинок моральный и вектор физический, рысью устремились вдоль фасада здания, огибая ледяные торосы и дорогие кусты, укутанные в мешковину. Я обернулась и проводила их взглядом, чувствуя легкий укол совести. Отправлять этих двоих искать брешь в системе умного дома — все равно, что пытаться починить микросхему кувалдой. Эффектно, громко, но результат непредсказуем. «Куда они побежали?» Лениво поинтересовался Агеев, свыкаясь с мыслью, что сейчас придется запачкаться. «В разведку!» — вздохнула я. «Искать вход в Нарнию!» Тем временем орлы завернули за угол, где располагалась зона технического обслуживания. Здесь было потише, и ветер дул не так яростно. «Слышь, Петров!» — шмыгнул носом Баширов, вглядываясь в гладкую стену дома. «А что мы ищем-то? Тут все герметично, как в танке. Даже мышь не проскочит». «Отставить депрессивное настроение», — буркнул Петров, простукивая обшивку стены кулаком. «Начальство сказало, лазейка, значит, должна быть дыра. В любой системе есть дыра. Это я тебе как человек, у которого в заборе три доски не хватает, говорю». И тут взгляд Баширова упал на странную конструкцию в нише стены. Это был огромный хромированный люк с сенсорной панелью и надписью «EcoWast Smart System 3000». Он выглядел не как мусоропровод, а как вход в гиперпространственный туннель. «Опа!» — Баширов ткнул варежкой в сторону люка. «Смотри, Серега, это ж вход!» «Это мусорка, дубина!» — скептически заметил Петров. «Какая мусорка? Ты глянь, как блестит!» «Это портал! Технический шлюз!» Глаза Баширова загорелись надеждой. «А главное, оттуда теплом тянет!» «Чую!» Петров подошел ближе и принюхался. Действительно, из-под хромированной заслонки пробивался слабый, но теплый воздух. «Сержант Петров!» — зашептал Баширов, дыша паром прямо в ухо напарнику. «Это наш шанс! Портал в тепло! Просочимся, как диверсанты! Внутри разберемся. Там наверняка мусоросборник мягкий, как перина. А потом раз, и мы уже в холле. Геройски открываем дверь изнутри. Медаль дадут. Или хотя бы чаю нальют». Петров, чье желание согреться боролось с остатками здравого смысла, колебался недолго. Мороз — лучший мотиватор для безумных решений. «Ладно», — решился он, — «давай, Я первый, как старший по званию. Ты прикрываешь тылы и толкаешь». Петров подошел к люку. Сенсор, среагировав на движение, приветливо мигнул и с мягким жужжанием открыл широкую пасть приемника. «Система приветствует вас!» Бархатный голос автоответчика заставил сержантов вздрогнуть. «Пожалуйста, отсортируйте отходы. Пластик направо, органика налево». «Мы органика», — уверенно заявил Петров и полез головой вперед в теплое, пахнущее гниющими ананасами нутро дома. «Давай, Серега, пошел!» — подбодрил Баширов, упираясь плечом в объемный зад напарника. Они втиснулись в трубу вдвоем, создав пробку, которой позавидовало бы садовое кольцо в час пик. В это время у нас в штабе на капоте Нивы произошло оживление. Коля Лебедев, уткнувшийся в монитор, вдруг издал звук, похожий на сдавленный писк чайки. «Светлана Игоревна!» — крикнул он, размахивая руками. «Тревога по периметру! Система фиксирует вторжение инородных тел в сектор утилизации!» «Каких тел?» — не поняла я, отряхивая снег с рукава. «Крупногабаритных!» — Коля застучал по клавишам. «Арчибальд в панике! Он не может классифицировать объект! Пишет, обнаружена биологическая масса с низким коэффициентом полезного действия и высоким содержанием полиэстера и шерсти». У меня внутри все похолодело. Я переглянулась с Лизой. «Петров и Баширов?» — одними губами спросила она. «Петров и Баширов», — утвердительно кивнула я. «Больше некому. Они нашли мусоропровод». «Что делает система?» — резко спросил Агеев, подходя ближе. «Она пытается их просканировать на предмет переработки!» Голос Коли сорвался на фальцет. «О, Господи! Арчибальд решил, что это неперерабатываемые органические отходы класса Б! Включается протокол экстренной очистки шлюза!» «Это как?» — нахмурился Сидорчук. «Это плевком, товарищ полковник!» — заорал Коля. «Он сейчас включит пневматический поршень и выстрелит ими обратно, как пробка из шампанского! Но там давление в 5 атмосфер! Их же размажет о ближайший сугроб!» «Лебедев!» — рявкнула я, мгновенно переключаясь в режим боевой готовности. «Перехватывай управление заслонкой, снижай давление, открой внешний клапан на максимум, чтобы они вылетели по дуге, а не прямой наводкой в стену!» «Пытаюсь!» Пальцы Коли летали над клавиатурой. «Взламываю мусорный бак. Есть контакт. Меняю траекторию. Давление 50%. 30. Открываю шлюз». Мы услышали это раньше, чем увидели. Звук был похожий на громкий сочный чпок, с которым открывается банка с забродившими огурцами. Из-за угла дома, сопровождаемые облаком пыли и каким-то мусором, вылетели 2 неопознанных летающих объекта. Они описали в воздухе красивую параболу, достойную олимпийских прыгунов с трамплина, и с глухим стуком приземлились в сугроб прямо у ног полковника Агеева. Снежная пыль осела, наступила тишина, нарушаемая лишь дыханием и механическим голосом из динамиков. «Процесс очистки завершен!» «Спасибо, что не засоряете планету!» Перед нами по пояс в снегу сидели Петров и Баширов. Зрелище было феерическое. На шапке Петрова, как корона, красовалась кожура от помела. Баширов был с ног до головы обмотан серебристым дождиком и серпантином. На плечах у обоих лежали конфетти, обрывки подарочной упаковки и мандариновые корки. Агеев медленно снял очки. Его глаза расширились до размеров 5-рублевых монет. Он брезгливо отступил на шаг назад, стараясь, чтобы конфетти не попало на его кашемировое пальто. «Это что?» — спросил он, и голос его дрогнул. «Это ваш спецназ? Группа проникновения?» Сидорчук открыл рот, чтобы что-то сказать, но издал только нечленораздельное мычание, хватаясь за сердце. Ситуация была жуткая. Московский куратор видел апофеоз нашего профессионализма. Двух полицейских, которых выплюнула мусорка. Я шагнула вперед, заслоняя собой эту живописную картину, и посмотрела Агееву прямо в глаза. Лицо мое было каменно-серьезным. «Никак нет, товарищ полковник!» — отчеканила я голосом, не допускающим сомнений. «Это наша экспериментальная группа праздничного реагирования!» «Чего?» — Агеев моргнул. «Оперативный псевдоним «Снеговики»!» — продолжила я, не моргнув глазом. «Работают под прикрытием. Маскировка под новогодний мусор для сближения с противником и проникновения в тыл врага через систему утилизации. Как видите, маскировка идеальная. Даже умный дом не сразу распознал угрозу». «Маскировка под мусор?» — переспросил Агеев, глядя на Баширова, который в этот момент снимал с уха огрызок яблока. «Так точно! Элемент неожиданности плюс психологическая атака. Преступник видит гору мусора, расслабляется, а тут бац и протокол задержания». Баширов, поняв, что его не будут убивать прямо сейчас, расплылся в широкой улыбке и, стряхнув с себя конфетти, козырнул. «Здравия желаем! Разведка боем проведена! Противник применяет запрещенные приемы пневматического характера!» Агеев перевел взгляд с орлов на меня, потом на Сидорчука, который от усердия кивал головой, как китайский болванчик. В уголках губ Виктора дернулась улыбка. Та самая человеческая, которую он так старательно прятал под маской столичного сноба. «Снеговики, значит», — хмыкнул он. «Креативно. У нас в Москве до такого еще не додумались. Там обычно просто дронов запускают». «Ну, чем богаты?» — развела я руками. «У нас дроны на морозе дохнут, а Петров с Башировым вечные, как пластик. Не разлагаются и не тонут». «Ладно, группа захвата», — Агеев махнул рукой, окончательно сдаваясь перед абсурдом происходящего. «Встать в строй, отряхнуться, и больше в мусоропровод ни ногой. Боюсь, второй раз этот Арчибальд вас не выплюнет, а спрессует в аккуратные кубики». «Есть отряхнуться!» Рявкнули сержанты и начали лупить друг друга по спинам, поднимая облака пыли. Я облегченно выдохнула и подмигнула Коле, который показывал мне большой палец из-за монитора. Мы снова выкрутились. «Ну что, Витя?» — сказала я, поворачиваясь к Агееву. «Аналоговая разведка показала, что снизу входа нет. Остается только один путь». «Крыша?» — обреченно спросил он. «Вентиляция», — поправила я. «И на этот раз никаких снеговиков. Только ты, я и твоя безупречная репутация. Надеюсь, в вентиляции нет датчиков стиля, иначе нас оттуда тоже выплюнет». «После того, что я сейчас увидел...» Агеев посмотрел на Баширова, пытающегося стряхнуть мандариновую корку. «Меня уже ничем не напугаешь. Веди, Сусанин». Мы направились к пожарной лестнице. Позади нас Сидорчук отчитывал орлов шепотом, но с такой экспрессией, что снег вокруг него начинал плавиться, а Лиза торопливо записывала в блокнот. «Новая идея для стартапа. Доставка полицейских пневмопочтой. Проверить патент».